Марина открыла рот, зависла, потом закрыла, поджав губы, и нахмурилась. Вперилась в меня тяжелым взглядом. «В чем дело?» – спросил я, приподняв брови. «Слова проглотила, тогда скажу я. Во-первых, мои дела с Бестужевой никого не касаются, как и планы относительно женитьбы. Я барон Скуратов и никому отчитываться в этом не обязан, и не собираюсь. Во-вторых, вы вдвоем наехали на новенькую. Очень гостеприимно, ничего не скажешь. Да, это она начала драку, но явно не просто так, и в любом случае, вас против нее было двое. А в-третьих, я никому не давал никаких обещаний или даже объективных поводов предполагать, что у меня имеются какие-либо матримониальные планы. Если же у тебя проблемы с тем, как квалифицировать наши отношения, то говорю прямо, они дружеские. Не устраивает тебя, я не заставляю с собой общаться. И это касается любого, включая женю. Мне не нужно, чтобы вы, словно две ревнивые фурии, кидались на каждую девчонку, с которой я поговорю. Ясно, все это я выдал спокойно, не повышая голоса и глядя постепенно бледнеющей Марине в глаза. После того, как я закончил, она секунд 10 сидела неподвижно, словно в ступоре, а затем вдруг резко вскочила и бросилась вон из столовой. «Мда», — протянул, нарушив воцарившуюся за столом тишину, Артем. «Кажется, она обиделась. А где, кстати, Лена? Она обычно вон там сидит во время обеда». «Не знаю», — отозвался я, беря вилку, которую отложил, чтобы поговорить с Мариной. «Я за ней не слежу. Это она следит за мной. Кстати, нужно с Бестужевой поговорить. Вдруг она уже договорилась для меня о встрече с шестым отделом». После следующего урока я подошел к ней в коридоре. «Привет, как ты после вчерашнего?» «Отлично, спасибо, что спросил. Кажется, ты пользуешься в школе популярностью у женского пола. Те две кошки были готовы буквально растерзать меня». «Да, хм, извини, не думал, что они так отреагируют. Собственно, мы с ними просто дружим». Бестужева усмехнулась. «Поверь, Коля, вы совершенно точно не просто дружите. Кстати, которая из них в тебя влюблена? Та, которую я нокаутировала». Я кашлянул. «Вообще-то, кажется, обе». Бестужева неожиданно присвистнула. «Ничего себе, да ты сердцеед. И что, держишь обеих на коротком поводке?» «Одобряю, дальновидно. Слушай, я с ними поговорю. Надеюсь, оставит тебя в покое». «Ничего, не парься. Если что, я снова им наваляю. Но ты ведь подошел не просто справиться о моем здоровье, верно?» «Хотел спросить, организовала ли я тебе встречу?» «Прости, придется немного потерпеть. Я отправила запрос, но ответ еще не пришел. Когда будет, сообщу. А теперь лучше разойдемся, пока еще кто-нибудь не решил выбить из меня дух за то, что я посмела с тобой разговаривать». Подмигнув, Бестужева свернула влево и через миг исчезла на лестнице. Глава 18. На последней перемене ко мне подошел Ростислав Хомутов. В последнее время мы не общались, но теперь, видимо, парень решил, что нужно прояснить наши договоренности. «Извини», — кивнул он Артему, — «можешь оставить нас с бароном на пару минут. Личный разговор». Артем вопросительно взглянул на меня. «Пару минут», — сказал я. «Подожди меня у кабинета, лады». Когда он ушел, Хомутов указал на окно, где никого не было. «Встанем там», — мы переместились в рекреацию. «Слышал, девчонки из-за тебя подрались», — произнес Хомутов. «Это правда, никто не знает, из-за чего случилась драка, кроме них». Ростислав скептически ухмыльнулся. «Брось, ты-то точно все отлично понимаешь, да и остальные тоже. Три девицы передрались, не поделив парня, в основном, потому что ты до сих пор не определился, с кем из них замутить». «Не обязан определяться, и мутить ни с кем из них, тоже. Кстати, у нас договоренность насчет Марины, не забыл?» «Я-то нет, а ты, ну, как видишь, помню. Иначе они не дрались бы. Значит, все-таки признаешь, что из-за тебя?» «Да ладно, мне это без разницы. Меня волнует, что Маринка до сих пор к тебе не охладела. Я тут подумал, а вдруг ее заводит именно то, что ты ей взаимностью не отвечаешь? Даже если так, что с того? Как это что?» Удивился Хомутов. «Очевидно же, если ты с ней замутишь, она может к тебе остыть. Ты что, предлагаешь мне с ней начать встречаться в надежде, что через пару недель она ко мне охладеет?» Своим ушам не поверил. Как можно быть таким тупым? Но Хомутов был абсолютно серьезен. «Да, именно так, Скуратов. А что, вдруг сработает? А если нет, об этом ты подумал, хм? Ну, тогда бросишь ее». «Ага, сейчас, разбежался. Может, мне еще сгонять к ним домой, на крыльце кучу оставить? Нет уж, подставляться не собираюсь. Я вообще не обязан решать твои проблемы с помолвкой. Тем более, никто ведь ее не отменял. Маринкин папаша с ума сходит по дочурке, мрачно проговорил Хомутов, и не выдаст ее замуж, если она скажет нет. Никакие соображения выгоды или даже обязательства не повлияют. Да, мне тоже так показалось в разговоре с бароном. В общем, извини, конечно, но парься сам. У меня своих дел по горло. Единственное, мы сегодня с Мариной малость подцапались из-за этой драки. Думаю, она сейчас меня ненавидит, так что попробуй к ней подкатить, утешить, поддержать и вообще показать, что ты еще можешь пригодиться. Да, оживился Хомутов. Ладно, сделаю. Надо только ее найти. Вот-вот, займись. Девушки любят внимание и заботливость. Да, пойду поищу ее. Спасибо, что сказал. Всегда пожалуйста. Как только Хомутов свалил, я поспешил на русский язык. Сегодня как раз был зачет, однако сразу добраться до кабинета не удалось. На пролете второго этажа меня нагнала Марина. Красная, как рак, и с мокрыми сверкающими глазами, вцепившись в мой рукав, оттащила к окну. В первый момент я даже решил, что она собирается меня ударить, но оказалось, ошибся. Вместо этого девушка быстро, сбивчиво зашептала, глядя мне в глаза: «Калинка, милый, прости меня, дуру, я не хотела тебя обидеть. Конечно, ты ни в чем не виноват, это все мы, вернее, Женька, наехала на Ленку эту, налетела на нее, а я, идиотка, вместе с ней. Ты простишь меня, я больше никогда, честное слово, веришь?» И Марина порывисто прижалась ко мне, обхватив поперек талии руками. «Черт, все-таки, баб не поймешь, чего-чего, а такой сцены я никак не ожидал. Думал, Марина со мной вообще разговаривать не будет, а она выкрутилась, и прощения попросила, и себя выгородила, и конкурентку выставила в нелестном свете. В общем, куда там Пешкову с его жалким, примитивным, убью Скуратовых и захапаю их земли. Вот, у кого учиться надо». Обреченно вздохнув, этот раунд Марина честно выиграла, чего уж там, я приобнял девушку, погладил по желтым волосам. Она тут же стиснула меня изо всех сил. Была б на ее месте Андронова или Марта, пришлось бы ли и плекарю собирать мой позвоночник. «Ладно, все», — сказал я, взглянув на часы. «Опаздывать на экзамен совсем не хотелось. Пусти». «Слышишь?» Марина нехотя отстранилась, смахнула слезинки. «Не сердишься?» «Не особо. Но больше никаких драк, особенно с Бестужевой. Она тебе нравится?» «Да», — тут же расстроилась Марина. «Запал на нее?» «Нет, дело не в этом. У нас с ней дела. Не спрашивай, какие», — поспешно добавил я, так как Марина уже открыла рот, чтобы задать вопрос. «Это никого, кроме нас, не касается, но ревновать ни к чему. Честно, честно, ты поедешь навещать женю?» Марина вздохнула. «Да надо бы, тогда встретимся после урока внизу, а сейчас мне надо бежать на экзамен». «Ладно», — девушка встала на цыпочки и быстро чмокнула меня в щеку. «До скорого, ты лучший, вот же лиса. Нет, на ней я точно не женюсь, нафиг такая кицуна в доме, даже заводы не нужны, обойдусь, здоровье дороже». Глава 19. По дороге в больницу мы заехали в торговый центр и купили цветы, шоколад, газировку и фрукты. В палату нас с букетом пускать не хотели, но Женя заверила медсестру, что аллергии не страдает, и поскольку лежала она в ней одна, еще бы аристократку положили в общую. Девушка в белом халате и маленькой плоской шапочке смилостивилась и даже принесла наполненную водой вазу, куда нам едва удалось запихнуть роскошный розовый куст, иначе выбранную Аней охапку не назовешь. Учитывая, что такие цветы выращивали в Камнегорске с большими сложностями в оранжереях, а не привозили из теплых стран, как в моем прежнем мире, стоили они до черта. К счастью, никто из нас не был беден. «Спасибо, ребята», — восхищенно протянула Женя, зарывшись носиком в алые бутоны. «Какая красота! А запах-то потрясающе!» Дальше разговор пошел о том, что случилось, какие прогнозы врачей, и сучка ли Бестужева. Впрочем, последний момент затух очень быстро, так как я заверил пострадавшую, что меня с новенькой связывают исключительно деловые отношения и никаких видов я на нее как на невесту не имею. Что, кстати, правда. Как я уже сказал, если уж жениться, то на принцессе. В общем, Женя успокоилась и даже высказалась в том смысле, что, кажется, придется перед Бестужевой извиниться. Что меня восхищает в местных аристократах, так это их способность признавать и исправлять ошибки. По крайней мере, в некоторых это есть. Видимо, дело в хорошем, правильном воспитании. Уверен, она будет вполне удовлетворена, сказал я, и лично от меня просьба. Больше никаких наездов. У меня с ней действительно важные дела, и я не хочу, чтобы вы мне все испортили. Хоть потом-то расскажешь, какие, робко поинтересовалась женя. Возможно, ответил я строго, но не обещаю. Мол, не забывай, я барон, и у меня свои секреты. Тем более, мы даже не из одного клана. Кажется, девушки все осознали. Надеюсь, что так, у жени мы провели больше часа, а потом Павел решительно заявил, что ему нужно домой. Общие дела с отцом. Тут и я посетовал, что да, пора, обязанности ждут. Женя расстроилась, но уговаривать остаться не стала. Женщины здесь понимали, что у мужчин полно работы, даже если им 16 или 17. Попрощавшись с больной, мы отправились по домам. В замке меня встретила Андронова. Похоже, караулила. «В чем дело?» – подозрительно спросил я. «Чего ты такая возбужденная?» «Ваша милость, привезли новые доспехи. Нужно, чтобы вы утвердили список тех, кому они достанутся. Я все подготовила. Кандидаты достойные, но...» «Да-да, моя подпись – чистая формальность. Я понимаю, что тебе виднее, кому выдать броники. Сколько штук привезли?» 40. «Хм, не хочу расстраивать, но все тебе не достанутся». Генерал нахмурилась, осторожно спросила: «Что вы имеете в виду, господин барон? У вас на какое-то количество особые планы?» «Да, скоро Новый год, и нужно делать подарки, некоторым особенные. Думаю, доспехи станут отличным жестом». «И сколько вы хотите забрать?» — дрогнувшим голосом спросила девушка. 3. «Для Шуваловых, Маргасова и его величества. Остальные пусть подумают, как завести хорошие отношения с бароном Скуратовым. Сами подумают. Не все же мне ко всем ездить. Конечно, воспроизвести доспехи нетрудно. Однако будет хорошим тоном хотя бы заручиться моим разрешением. Никаких принципиально новых инженерных решений в брониках нет. Их вообще, по сути, скопировали с чужих защитных костюмов. Так что запатентовать доспехи и запустить собственное производство не удастся. Но баллы в карму император мне начислить должен. На второй орден не претендую, но, может, мне, наконец, разрешат вскрыть резервную ячейку. Думаю, моих заслуг уже хватит, чтобы доказать, что я достаточно разумен, и мне можно доверить родовой код, сокровищницу и архив. А если нет, у меня есть еще идея, как убедить императора. Золото. Гули не смеют к нему прикасаться. На этом основано использование игл маляка. Уверен, эту особенность можно использовать как-нибудь еще. Мы с Андроновой почти закончили, когда в офис ворвался Антон. «А», — завопил он, увидев девушку. «Вы здесь, генерал?» «Отлично. В чем дело?» — нахмурился я. «Ваша милость, госпожа Андронова», — управляющий буквально выплюнул эти два слова, сверля девушку ненавидящим взглядом, — совершенно потеряла чувство меры. Сегодня она угрожала бухгалтерскому отделу, требуя выдать на постройку аэродрома 12 миллионов. Ей пытались объяснить, что это слишком крупная сумма, а у нас отчетность проверяется куратором, и ближайшие траты уже утверждены, но она схватила Егора Дмитриевича за грудки, выволокла из-за стола и трясла, обещая, что переломает ему все кости по очереди, если он немедленно не даст ей деньги. «Не думайте, госпожа Андронова, что вы такая уж страшная», — напустился Антон на генерала, набычившись и не походя на себя. «Куда только делся парень, который трясся от одной мысли о встрече с огромной девицей. Найдется и на вас управа. Я не позволю так обращаться со своими сотрудниками. Это не ваши деньги, не ваши солдаты, не ваша техника. Все это принадлежит господину барону. И вы, кстати, тоже», — добавил он, прищурившись. Его прямо трясло, то ли от возмущения, то ли от страха, то ли от того и другого разом. Андронова побледнела, затем пошла красными пятнами. Кулаки ее сжались. Она даже сделала шаг в сторону разбушевавшегося управляющего, но вдруг замерла и через пару секунд медленно повернулась ко мне. «Он прав, ваша милость», — проговорила она сдавленно. «Так все и было. Понимаю, что повела себя недопустимо. Приношу вам и господину Юшину мои искренние извинения». При этих словах Антон так опешил, что выпучил глаза и захлопал ресницами. Я, если честно, тоже удивился. Но успех требовалось развить. «Вы удовлетворены?» — покосился я на Антона. «Если это впредь не повторится», — сглотнув, проговорил парень, — «то да, более чем. Что заставило вас так действовать, генерал?» – спросил я девушку. Та на миг прикрыла глаза, прежде чем ответить. Заметно было, что разговор дается ей нелегко. «Меня достало, что господин Юшин сговорился с контролером», – проговорила она, глядя мимо нас обоих. «Они жмутся выделить каждую копейку, трясутся над деньгами, словно, даже не знаю, вы можете вносить предложение, генерал», – сказал я, – «в установленном порядке. Уверен, господин управляющий покажет их мне, так ведь, это уже Антону», – тот кивнул. «Само собой, в свое время, существует очередь, господину генералу напрасно кажется, что ее дела всегда являются первоочередными. У нас может война случиться в любой момент», борясь с собой, проговорила Андронова. «Армия должна быть боеспособной, что важнее этого. Думаю, мы договорились», сказал я. «Вы вносите предложение, а господин Юшин мне его показывает. Я его или утверждаю, или нет. Разумеется, вопросы, касающиеся армии, крайне важны. Они всегда должны быть у меня на столе в первую очередь». «Как прикажете, ваша милость», — отозвался Антон. «Что-нибудь еще?» — спросил я Андронову. «Никак нет. У вас?» — повернулся я к управляющему. «Нет, это все. Прошу прощения. У меня дела». Когда парень убрался из офиса, я покосился на девушку. «Скоро я пришлю за тремя доспехами. Пожалуйста, приготовьте их». «Да, ваша милость, конечно. Надеюсь, вы не станете калечить Антона, он просто делает свою работу. Тому, кто заведует финансами, нельзя быть расточительным, иначе не хватит ни на что, поверьте, в том числе, на аэродром». Андронова вздохнула. «Да, я понимаю, ладно, значит, я могу быть за него спокоен, знаете, вообще, он меня удивил», каким-то странным, изменившимся тоном проговорила Андронова, глядя на дверь, за которой скрылся управляющий. «Не ожидала, что он так может». Взглянув в глаза Валькирии, я вдруг понял, что, если и стоит волноваться за Антона, то совсем не в том смысле. Похоже, кто-то произвел на девушку впечатление. «Вы свободны, генерал», — вздохнул я. «Подайте запрос на строительство аэродрома в положенном виде». «Да, господин барон», — рассеянно кивнула Андронова. «Всего доброго. Еще раз прошу простить. Больше не повторится. Почему-то я в этом не сомневался». Глава 20. От посещения дня рождения Пешкова я отмазался, сказавшись больным. Была мысль отменить акцию, к которой все уже было готово. Баренцева сообщила, что распылители установлены в вентиляционных шахтах. Я не сомневался, что диверсант она отменный и обязательно справится, иначе барон не использовал бы ее. Интересно, как девушка объяснила исчезновение напарника. Хотя, наверное, никак, она ведь не обязана за ним следить. В общем, я размышлял, не отказаться ли от операции, но решил, что полагаться на Гули нельзя. Тем более, что Пешков вполне мог устроить бункер по новому образцу и укрыться в нем в случае атаки. Кроме того, едва ли Гули доберутся до всех членов его семьи и вообще рода. Речь ведь шла об убийстве барона. Гули понятия не имели, что я замыслил лишить Пешковых самой возможности существования и владения землями. В общем, то же самое, что барон намеревался проделать со Скуратовыми, только несколько иначе. Так что Гули станут лишь подспорьем. К тому же, они, вероятно, нападут раньше, чем мой план даст плоды, так что пусть пока уничтожат, кого смогут, а черная пыль позаботится об уцелевших, если таковые будут. В день рождения Пешкова я выехал из замка под прикрытием, так сказать, чтобы никто не знал, что барон Скуратов не лежал дома с недугом, а мотался по городу, да еще неподалеку от дворца Пешкова. Поэтому вместо обычных машин мы с падшими взяли небольшой фургон, тоже бронированный, но раскрашенный под машину доставки. У меня таких было несколько, они использовались для перевозок грузов рода, часто мотались туда-сюда и не вызывали подозрений. Чтобы полностью исключить палево, я заранее договорился о том, что машина заберет из района, где находился дворец Пешковых, несколько коробок с елочными украшениями. Там располагался шикарный магазин, где продавалось все для любого праздника. Уверен, управляющий Пешкова тоже прикупил там что-нибудь и к днюхе хозяина, и к Новому году. Мы остановились меньше, чем в 100 метрах от дворца, в каком-то дворе. Расстояние, доступное пульту дистанционного управления, не превышало 200. «Что теперь, господин барон?» – осведомилась Марта. «Никто, кроме меня, не знал, что мы тут делаем. Ничего, ждем». Девушки наверняка скучали, хоть и не подавали виду. Время шло, Иногда я поглядывал на часы. Скорее всего, гости уже собрались, и праздник начался. Но мне требовался определенный момент. У Пешковых была традиция, о которой мне доложила разведка. Хотя едва ли это являлось тайной. На каждом дне рождения главы рода все родственники мужского пола, урожденные Пешковыми и носящие их кровный дар, должны присутствовать в обязательном порядке. В определенный момент они собираются в конференц-зале и обсуждают текущие дела, а также родовую стратегию на будущее. И даже, вроде, за что-то голосуют. Не знаю, зачем им такое подобие демократии. Видимо, действительно дать традиции. Главное, все яйца на пару часов оказываются в одной корзине, хорошо укрепленной и защищенной толстыми стенами и потолками. Даже, по слухам, способной выдержать удар термобарической ракеты, в чем лично я очень сомневаюсь. Однако даже в этой замечательной бронекомнате людям нужно дышать. Стоит ли пояснять, где именно Баренцева установила мои приборы с черной пылью? Убьет ли она представителей рода Пешковых? Нет. Я обещал княгине Шуваловой не отнимать жизнь у ее отца и слово собирался сдержать. Не могу ничего сказать насчет того, уцелеет ли он при атаке Гули, но лично я его умерщвлять не намерен. Более того, у меня нет ни малейшего желания, чтобы по городу вообще поползли слухи, будто Пешковы были убиты. Я не собираюсь иметь к гибели их рода отношения. Это станет загадкой, которая канет в реку истории вместе со многими другими. Когда я нажму на кнопку пульта, приборы в вентиляционных шахтах начнут распылять черную субстанцию, вызывающую у всего живого страшные изменения. Иначе говоря, все, кто будет находиться в конференц-зале дворца Пешковых, успеют вдоволь ею надышаться, но, скорее всего, даже не заметят этого. Частицы черного сердца постепенно вызовут их трансформацию, превращая в чудовищ. И когда это станет известно, а шило в мешке не утаишь, особенно такое, шестому отделу придется вмешаться. Как поступают в Камнегорске с монстрами и проклятыми, известно. Род, все представители которого, по крайней мере, возможные наследники титула, станут чудовищами, не сможет продолжить существование. Пешковых просто не станет. Их земли окажутся в собственности клана, который будет решать, кому они достанутся. Если даже Самсонову не удастся загробастать удел Пешковых целиком, нехилый кусок он наверняка отожмет. Иначе не стал бы вообще заморачиваться. Конечно, придется подождать. Изменения не наступят сразу. Но время есть. Я потерплю. Примерно через 2 часа у меня сработала рация. «Все птички в клетке», — проговорил голос Баренцевой. «Повторяю, все птички в клетке. Как поняли? Прием». «Отлично понял», — ответил я. «Отбой». Падшие смотрели на меня в ожидании. Когда я просто нажал на кнопку и сказал, что можно уезжать, они были заметно разочарованы. Видимо, предвкушали заварушку. «Увы, девчонки, не сегодня. Простите». Вернулись мы так же тихо. Потренировавшись с Есенией, я немного поработал на тренажерах, а затем взялся осваивать дар Молоха. Поскольку никто прежде им не обладал, описания техник не существовало. Да что описание, самих техник никто не придумывал. Поэтому мне пришлось самому с этим заморочиться. Исследовать возможности нового дара оказалось непросто. Я пробовал то одно, то другое, даже не представляя, что именно может или должно получиться. Блуждал в потьмах и наугад. В результате мне удалось освоить режущую сеть, такую, как пользовался телохранитель юриста, которого мне пришлось завалить. Это оказалось самым простым, поскольку я представлял, что хочу сделать. Дальше было сложнее. Сейчас я работал над защитной техникой, но что-то не складывалось. И это жутко бесило. Не помогали даже книги о проклятиях, из которых я старательно выписал сведения обо всех видах вампиризма, решив, что мой дар должен хоть как-то перекликаться со способностями кровососов. Но не обращаться в летучую мышь, не становиться туманом, не призывать волков, наползать по стенам и потолку у меня пока не получалось. Потратив на тренировку 1.5 часа и, как обычно, разочаровавшись практически нулевым результатом, я отправился ужинать, а затем сел за уроки, вернее, за подготовку к химии. После нее оставалось только сдать фехтование, но об этом пока лучше даже не думать. Глава 21. Химия мне давалась легко. Изучая яды, я осваивал куда более сложные реакции, чем подразумевала школьная программа, так что насчет этого экзамена не волновался. Что меня беспокоило, так это ситуация с грядущим нашествием Гули. Во-первых, оставалось непонятным, к как Пешков с ними снюхался. Это требовало отдельного прояснения, уже хотя бы потому, что он что-то пообещал взамен на истребление рода Скуратовых. Наверняка был бонус к тому, что мои сородичи и их вассалы станут пищей для гули. Во-вторых, меня очень интересовала роль белого клана во всей этой ситуации. Особенно то, что шестой отдел, уж, конечно, не без ведома и одобрения императора, изо всех сил старался сохранить меня и при этом избавиться от Пешкова. Если подумать и все взвесить, то последнее явно преобладало. По какой-то причине его величество решил избавиться от барона. Причем не лично от него, а вообще от рода Пешковых. Чем он ему стал так мешать, и не то же ли самое было проделано перед этим с моим родом? Возможно ли, что император постепенно уничтожает членов зеленого клана? Если это так, то Шувалов должен быть в курсе. Или нет, может они с его величеством заодно решили перепилить земли клана? Ни на один вопрос не приходил в голову ответ. Одни подозрения и предположения, которым без доказательств и фактов грош цена. Мне нужно поговорить с белым кланом. Даже если на вопросы и не ответит, какие-то выводы можно будет сделать по тому, как уйдут от ответов. Все лучше, чем ничего. Надежда на Бестужеву. И на то, что шестой отдел не откажет новоиспеченному Аммёдзи. Вдобавок, барону. Однако в школе девушка только отрицательно покачала головой, когда я намекнул на свою просьбу о встрече с информатором. «Извини», — добавила она, — «хоть я в этом и не виновата, это и так понятно». Однако молчание той стороны напрягало, учитывая, что мне придется не просто не мешать гулям убивать людей Пешкова, но и пропустить Орду через свой удел, где также находятся части Самсонова. Такой игнор наводил на нехорошие мысли. Кстати, не мешает выяснить, какая роль отведена во всем этом моему амбициозному соседу, нацелившемуся на территорию Пешкова. Он в курсе, заодно с белым кланом, или его люди станут добычей гулей наравне с солдатами Пешкова. Опять вопросы. Один порождает другой, и клубок лишь запутывается сильней. Как бы ухватить нить, чтобы размотать его? Об этом я размышлял почти все время. Поручать отделу разведки что-либо узнавать было опасно. Шестой отдел не постесняется устранить чересчур любопытных агентов, а я не могу позволить себе терять кадры. Только школьные дела немного отвлекали. Фехтование, как ни странно, особых проблем не доставило. Первый раунд я провел с парнем из красного клана, который меня щадил, за что честь ему, хвала и человеческое спасибо. Выиграть он, конечно, выиграл, но с небольшим отрывом по очкам. Второй поединок выпало провести с Бестужевой. Вот так совпадение. Хотя, может, препод решил поглядеть, на что девчонка способна, и дал ей в пару кого попроще, а то, не дай бог, продует с позором. Так недолго и с Бестужевыми поссорится. Еще решат, что зеленые нарочно их девочку в глупом свете выставили. В общем, мог учитель и подстраховаться. Не могу наверняка ничего сказать, да и не важно это. Главное, что мне удалось здесь проскочить без особых потерь. Кажется, Лена мне даже пару раз поддалась, позволив заработать очки. Зато третий бой выдался совсем иной. Парень из коричневого клана меня недолюбливал. Не настолько, чтобы враждовать, но никакой пощады ждать от него не приходилось. Ее и не было. Он очень быстро разделался со мной, не дав и шанса нанести ему хоть один удар. В общем, прошел я по самому краю, набрав нижний порог. Худший в классе результат. Уверен, если сравнить с остальными учениками школы, то и тогда я оказался бы в самом низу турнирной таблицы. Однако экзамен я сдал, а это главное. Как гора с плеч упала. Теперь можно сосредоточиться на важных делах, тем более, что наступала пора зимних каникул. Оставалось все меньше времени, чтобы найти пару на императорский бал. Собственно, я не сомневался, что всех девчонок уже расхватали, и наверняка гораздо раньше, чем я начал предпринимать в этом отношении реальные действия. Так, может, не искать на безрыбье, тем более, что никакой конкретной кандидатуры у меня нет. Конечно, появляться в одиночестве не стоит. Это может быть истолковано нелестно для меня. Лучше прийти с девушкой, но не имеющей отношения ни к какому клану. Например, с Есенией. Да, отличная идея. Пусть все поразмыслят на тему, почему барон Скуратов не воспользовался возможностью пригласить на императорский бал кого-нибудь из потенциальных невест. Зададим людям задачку. Однако, когда я изложил во время тренировки по фехтованию данную идею Есении, она не обрадовалась и вообще восприняла ее крайне скептично. «Лучше пригласить кого-нибудь другого», — сказала она. «Видите ли, господин барон, многим известно, что падшие являются вашей охраной. Даже если я приду в вечернем платье и на 12-сантиметровых шпильках, поползут слухи, будто вы побоялись явиться на бал его величества без телохранителя. Рано или поздно они обязательно дойдут до императора, и он оскорбится вашим недоверием. Черт, а ведь она права. Какая же умная девочка, все-таки. Жаль, что ее кандидатуру на роль моей будущей жены нет смысла рассматривать. И она бы рот получила, и я имел бы надежный во всех отношениях тыл. Еще бы и остальных жен в узде держала. Хм, а это, кстати, аргумент. Но нет, тратить даже одно из трех мест на блажь недопустимо. Все мои брачные союзы должны стать максимально выгодными. Род превыше всего. А учитывая, что я и есть род, пожалуй, ты права, Есения. Это действительно будет выглядеть не очень. А жаль, я уж, было, решил, что нашел выход. Прошу прощения, ваша милость. Я хотела, как лучше. Да, так и получилось. Ладно, продолжим. Покажи-ка еще раз этот прием, которым ты меня едва не обезоружила. Думаю, я должен его освоить. Глава 22. Золото было одновременно в дефиците, и нет. Оставшиеся после войны с нечистью города поделили, а вернее, растащили, мировые запасы. Кому-то досталось больше, кому-то меньше. Но у всех его было много. Однако добыча данного металла не велась, так что пополнять расход можно было только из существующих, пусть и весьма обширных запасов. Наверняка и в моей сокровищнице имелся уголок со сложенными штабелями-слитками, однако доступа я к нему не имел. Поэтому пришлось использовать золотые вещи, нашедшиеся в замке, украшения, посуду и так далее. Все это я пожертвовал для улучшения новых бронекомбизов, которые теперь правильнее было бы называть доспехами. Инженеры и мастера получили золото и задание отлить из него шипы, которые можно установить на костюмы так, чтобы они не мешали бойцам, но при этом не позволяли гулям прикасаться к воинам, особенно хватать их за конечности и голову, то, что можно оторвать. Если и за этот апгрейд император не даст мне разрешение открыть резервную ячейку, я начну подозревать, что не так уж он ко мне и благоволит, как старается показать. Оставалось всего несколько дней до Нового года и императорского бала, а поры у меня все еще не было. Вдруг я осознал, что знаком не с таким уж большим количеством народа, как мне казалось, и выбор совсем невелик. Можно пригласить женю. Она уже намекала пару раз за последние дни, что свободно. Но это означало бы, что я даю ее роду определенные авансы, чего мне делать не хотелось. Вообще никому не хотелось пока ничего обещать, ни в каком виде. У меня впереди пара лет, а за это время многое может случиться, в том числе, новые знакомства, более выгодные, чем существующие. Да и статус у меня наверняка поднимается. И тут меня осенило. Почему бы не позвать Машу? Она слишком мала для того, чтобы сойти за будущую невесту, и в то же время из рода Шуваловых, а значит, ее компанию можно расценить и как благодарность поддержавшему меня семейству, и как статусную фигуру. В общем, я решил попытать счастье с маленькой княжной. Звонить не стал, это было бы недостаточно вежливо. Заехал во дворец после уроков. Анна осталась в школе на дополнительные занятия, Павел зависал где-то с отцом, осваивая тонкости и премудрости теневой политики, так что встретила меня княгиня. Какими судьбами, барон, поинтересовалась она после обмена приветствиями. Кажется, у нас с вами не осталось дел, или я ошибаюсь? Дела, конечно, остались, как минимум, потому что Шувалова была в курсе моей истинной личности, более или менее. Однако решение данной проблемы не горело, в основном, потому что женщина не торопилась сделать из своего знания проблему, возможно, опасаясь стать нежелательным свидетелем в моих глазах, так сказать. Она-то знала, что барон Скуратов не недоучка-ассасин, а очень даже опасный киллер. Нет, ваша светлость, я приехал навестить Машу. Она дома, кажется, да. Полчаса назад я ее видела на кухне, где она тайком делала бутерброды. Уверена, Маша будет рада, что вы нашли время специально для нее. Могу я узнать, какое дело привело вас к моей дочери? Совершенно невинная, Александра Кирилловна. Собираюсь пригласить Машу на императорский новогодний бал. Вы не в курсе, ее еще никуда не позвали? Насколько мне известно, она получила несколько предложений, но пока не приняла ни одно. Попытайте и вы счастье, барон. Кажется, Маша к вам неравнодушна, так что, может, сделает выбор в вашу пользу. Однако вы припозднились. Основные кандидатуры отказались составить вам компанию, не совсем так. Скорее, я затянул с приглашениями, так как не знал, кого позвать. Такой маленький выбор, холодно улыбнулась княгиня. Или наоборот, большой, ни то, ни другое. Я понимаю, что подобное приглашение выступает в качестве определенных намеков, однако мне не хочется их делать. Я приглашал Анну, однако она оказалась уже занята. Хотел пойти с одной из своих падших, но меня отговорили. Это выглядело бы так, будто я окружаю себя телохранителями даже на императорском балу. Вот я и решил позвать Машу. Как видите, я с вами совершенно откровенен, Александра Кирилловна. Да, вижу, не самый лестный критерий выбора для моей дочери. Надеюсь, ей вы не собираетесь излагать все эти соображения, ни в коем случае. И уверяю, что отношусь к Марии с большим уважением и симпатией. Хорошо, барон, не смею задерживать вас дольше. Полагаю, моя дочь у себя, надеюсь, делает уроки. Поднявшись на второй этаж, я постучал в дверь Машиных покоев. Не заперто, донеслось в ответ, входите. Заглянув, я увидел княжну, делающую растяжку на фитнес-коврике. О, привет, удивленно обрадовалась девушка, а я тут перерыв между алгеброй и химией устроила. От сидения за столом спина болеть начинает, годы берут свое, она улыбнулась, давая понять, что шутит. Какими судьбами, 100 лет тебя не видела. Маша подошла меня обнять, чмокнула в щеку. Мило, что заглянул ко мне, наверное, к отцу приехал, кажется, его еще нет. Я не к его светлости, а к тебе. Что, правда? Машины брови взметнулись вверх, прямо к зеленой челке. И с каким таким важным делом пожаловал барон Скуратов? Меня пригласили на новогодний бал в императорский дворец, а пойти ни с кем. Вот я и подумал, может, ты составишь мне компанию? Что, серьезно? Недоверчиво спросила после короткой паузы Маша. Не шутишь? Потому что, если это прикол, то очень жестокий. Я тебя не прощу. Да нет, никаких шуток. Приглашаю тебя составить мне компанию, быть моей парой на новогодний вечер. Я знала, вдруг торжествующе заявила Маша, расплывшись в самодовольной улыбке. Знала, что ты не устоишь. Конечно, это не приглашение руки и сердца, пока, во всяком случае, но намек поняла. Я согласна. Погоди, что именно ты поняла? Насторожился я. Кого ты наметил на роль первой жены, дурачок? Не парься, родители наверняка согласятся. Конечно, почему нет? Все-таки, ты барон, а я не старшая дочь. Другое дело, что ты мог бы еще поискать, присмотреть партию повыгодней, но я понимаю, сердцу не прикажешь. Так что я согласна. Ты ведь понимаешь, что я пригласил тебя на бал, а не под венец? Осторожно спросил я. Да-да, конечно, Маша подмигнула. Само собой, бал так бал. Я все поняла. Боже, это ж какое мне платье надо. Так, ладно, мы договорились. И если это все, то иди. У меня куча дел. Блин, и туфли тоже. Попятившись, я скрылся за дверью. Кажется, домашка по химии будет у княжны сделала тяп-ляп. Если будет сделано вообще. Спускаясь по лестнице, я размышлял, не зря ли позвал Машу. До сих пор мне казалось, что девушка шутит, когда намекает на нашу свадьбу, но сейчас она, кажется, всерьез восприняла приглашение как признание в любви. Или нет, с маленькой княжной не поймешь. В любом случае, приглашение она приняла, и взять его назад невозможно. Как бы его ни расценивала Мария Шувалова, идти придется с ней. Глава 23. Так или иначе, разобравшись с проблемой поры на новогодний бал, я почувствовал облегчение. Вот только это ощущение длилось недолго. Стоило вернуться в замок, как Антон с Андроновой встретили меня сообщением, что Владимир Авинов, снайпер, обещавший поступить ко мне на службу, сбежал. Убил 2 приставленных к нему охранников и скрылся, докладывала генерал, мрачная, как ноябрьская туча. Я думала, он согласился стать вашим вассалом, господин барон, что заставило его передумать. Ну, похоже, он и не собирался выполнять обещание, ответил я. Новость была не из приятных. Имевший на меня виды киллер разгуливал на свободе. Кто знает, не решит ли он довести дело до конца. Хотя бы из профессиональной гордости, так сказать. Вот тебе и аристократ. Я думал, дворяне держат свое слово. Мужчинам лилового клана доверять не стоит, проговорила Андронова. Они никогда не рулили. У них царил матриархат. И как одно исключает другое, не знаю. Видимо, вся ответственность лежала на женщинах клана. Вот мужики и расслабились. Так, ладно, это не важно. Значение имеет то, что снайпер на свободе. И если он захочет меня пристрелить, у него наверняка получится. Да, я, вроде как, неуязвимый, возможно, даже бессмертен, но что, если Авинов додумается использовать Агрикову пулю? Она наверняка меня прикончит, как и любую иную нечисть. С другой стороны, я не совсем чудовище. Вот только как определить, насколько, в общем, рисковать нельзя. Может, вам пока не покидать замок, робко предложила Андронова. Занятия в школе почти закончились, впереди каникулы. Мне нужно посетить новогодний бал в Белом городе. Даже если я засяду дома, туда съездить придется. Наденьте бронекомбез. Нужно найти Авинова. Если он решил меня пристрелить, то останется в уделе. И ему понадобится винтовка. Хорошая. Достать такую непросто. Задействуйте людей Сенцова. Пусть босс нам поможет. И отдел Свечкина, конечно. Словом, бросьте все силы. Да, господин барон. Постараемся. Уж будьте любезны, генерал. И предупредите Марту. Мои телохранители должны быть в курсе. Само собой. Разрешите идти? Да, свободно. Оставшись с Антоном, я спросил. Ты отправил заказ на мечи в Златоуст? Конечно, господин барон. Через месяц должны прислать всю партию. Надеюсь, гули не нападут раньше. Хотя вряд ли они снова выберут наш удел. Как сказать, чтобы добраться до земель Пешкова, им придется пройти через мои, и я должен буду их пропустить. Учитывая малочисленность моей армии, это не будет выглядеть подозрительно. Куда труднее объяснить Андроновой, почему мы не должны сражаться. И еще надо договориться с Самсоновым. Хотя, может, и не стоит. Должна же быть хоть какая-то реалистичность в этой битве. С другой стороны, чего ради ее добиваться? Все ведь сведомо Белого города, а остальные бароны не узнают, что тут произошло. В общем, надо еще подумать. «К вам пришли, господин барон», — сказал Антон, прервав мои мысли. «Ждут в приемной. Я не хотел говорить при генерале. Кто? Кажется, человек, который уже к вам приходил однажды. Он не назвался. Хаем. Ладно, пригласи в кабинет». Это оказался информатор. Коротко стриженный, с белыми волосами, он походил на ангела или эльфа. Молодой, с тонкими чертами лица и серыми глазами. «Думаю, пришло время познакомиться, господин барон», — сказал он, когда мы сели напротив друг друга. «Теперь уже можно. Меня зовут Валерий Голицын. Я племянник его величества. Какая честь, что такое высокопоставленное лицо лично посещает меня. Честно говоря, это загадка, на которую я не нахожу ответ. Почему белый клан проявляет ко мне столько внимания? И что привело вас ко мне снова?» Голицын приподнял брови. «Вы же сами просили Бестужеву устроить вам встречу с шестым отделом. У вас накопились вопросы или появилась важная информация?» «Первое». Голицын понимающе кивнул. «Что ж, полагаю, вы должны знать правду, господин барон. Мне разрешено все вам объяснить. Это пойдет всем только на пользу. Вы доказали свою разумность, так что можно надеяться, что и впредь будете вести себя правильно. Дело в том, что внимание к вашей персоне со стороны его величества и шестого отдела объясняется заговором, который зреет в городе, и вы оказались волею судьбы в его эпицентре. Слышали о лиловом клане? Разумеется, у меня служат некоторые его члены, знаю, в качестве телохранителей. Речь не о них, все ваши падшие из родов, которые к заговору отношения не имеют. Мы это проверили. Вот как? Проверяли моих девочек, очень любезно с вашей стороны. Это ради вашей же безопасности, поверьте. Видите ли, ваше существование нарушает планы заговорщиков. Господин Голицын, ваше высочество, давайте по порядку. Кто и почему задумал заговор? Против кого? Каким боком тут я? Мой собеседник слегка кивнул. Лиловый клан был уничтожен после восстания. Это была официальная война за главенство в городе, которую он проиграл. Однако один род не смирился. Авиновы решили возродиться. Для этого нужна земля. Не может быть клана без удела. Однако их территории были поделены между кланами, и возвращать их никто не собирался. Поэтому Авиновы обратились к тому, кто имел с ними родственные связи, весьма обширные, к барону Пешкову. И тот согласился помочь. Разумеется, не бескорыстно. В качестве земель, которые должны стать уделом нового лилового клана, они выбрали ваши. Пешков договорился с альгулями о том, что они уничтожат Скуратовых. Барон прибрал бы освободившийся удел, по крайней мере, большую его часть, и отдал бы Авиновым. Постепенно возрождаясь и укрепляя позиции, пользуясь поддержкой барона, они захватили бы соседние земли. Скорее всего, начали бы с давнего соперника Пешкова, Самсонова. ничего этого допустить его величество не желает, особенно учитывая связи барона с Альгулями. Вся эта авантюра очень дурно пахнет, и вообще, выглядит опасной для стабильности города. Именно поэтому вас решили задействовать. Вы должны помочь нам помешать заговору. Это в ваших интересах. Согласны? Так-так, вот, значит, в чем дело. Да, теперь пазл сложился. Слова Голицына все объясняли, кроме одного. Мне интересно, как барон Пешков смог договориться с Альгулями, сказал я. Мой собеседник вздохнул. Нам это тоже очень хотелось бы узнать, господин барон. Очень. Глава 24. Итак, император стремился предотвратить возрождение враждебного ему клана. И Авинов, которого я взял на службу, оказался одним из заговорщиков. Возможно, Пешков его даже не нанимал, и он сам решил меня прикончить, ведь я стою на пути Лиловых. Почему бы просто не разделаться с остатками Авиновых? Спросил я Голицына. Наверняка их в городе осталось совсем мало, переловить, и всего делов. Так-то оно так, согласился мой собеседник. Однако, во-первых, они прячутся, и не просто скрываются по углам, где отыскать их было бы не так сложно, а пользуются покровительством Пешкова. Большая часть заговорщиков находится на его территории. Во-вторых, формально они не делают ничего противозаконного. С Гулями договаривался Пешков, но даже это практически невозможно доказать. А начинать против него кампанию означает войну. Белому городу это не нужно, только не снова. После конфликта с Лиловым кланом прошло слишком мало времени. И потом, у Пешкова есть сторонники. Он завязал много деловых и родственных связей. Не говоря уж о том, что он – часть зеленого клана. Супруга князя Шувалова, его дочь. Да, барон позаботился о своих тылах, согласился я. К счастью, мы уверены, что главный вдохновитель заговора не Пешков, а Денис Ринов, старший сын главы рода. Его мать погибла во время войны кланов, сестры тоже. Остался только брат Владимир, ну, и дальние родственники, которых ему удалось собрать. Наиболее преданные слуги и вассалы тоже с ними. Компания небольшая, но амбициозная и опасная. Главное же, что Пешков поддерживает их. С его средствами они вполне могут добиться желаемого. Если, конечно, им не помешать. Я обещал пропустить Гули на территорию Пешкова и позволить перебить его армию на своих землях. Вот только надо бы предупредить Самсонова. Договоритесь с ним от своего имени. Незачем посвящать его в тонкости ситуации. Уверен, он не станет возражать против уничтожения Пешкова. Они давно не в ладах. Лучше всего будет, если Самсонов просто отведет свои части с вашего удела, пока там будет резня. Но этого недостаточно, господин барон. Рыба, как известно, гниет с головы. И дракону, прежде всего, нужно отрубить голову. Вы про Пешкова? Нет, я говорю о Дмитрии Авинове. Он – мозг заговора. Без него Пешков тут же уйдет в тень. Один старик не осмелится действовать. Значит, Авинова нужно устранить. Совершенно верно, господин барон. И его величество поручает вам этим заняться. Мы с Голицыным встретились взглядами. Император хочет, чтобы я убил Авинова. Именно так. Письменного приказа не существует, так как ничего противозаконного этот человек не сделал, но желание его величества именно таково. Хм, простите, ваше высочество, но откуда мне знать, что это желание именно императора, а не шестого отдела? Голицын прищурился. Дерзко, господин барон. Однако ваши сомнения понятны. Вот только вы же не рассчитываете, что император лично станет вас заверять в том, что приказывает убить Авинова. Шестой отдел, плоть от плоти канцелярии его величества, создан по его прямому указу и им же курируется. Думаете, мы можем сделать что-то, противоречащее желанию его величества, или без его ведома, и потом, разве избавиться от тех, кто претендует на ваш удел, не в ваших интересах? Вам действительно нужен приказ, чтобы убить Авинова, барон? Кажется, я понял, почему такие высокопоставленные и титулованные особы заморачивались лично посещать меня. Дело настолько серьезное, что о нем известно крайне ограниченному кругу лиц, приближенных к императору, и они не хотят посвящать в него никого лишнего. И я оказался в этой компании, как бы меня ни попытались потом устранить, на всякий случай. В конце концов, почему бы, когда ситуация с заговором устаканится, не избавиться от последнего Скуратова и поделить его удел между тем же Самсоновым и, например, Маргасовым? Надо отложить себе эту мысль на полочку и иметь в виду. Передайте его величеству, что я покорно служу ему, ответил я на тираду Голицына с легким поклоном. Его приказ будет исполнен. Если мне удастся найти Дмитрия Авинова, конечно, разведка его величества к вашим услугам, господин барон. Нам известно, где прячется главный заговорщик. Вам сообщат об этом и прочие сведения, которые могут пригодиться. Благодарю. Это значительно облегчит мою задачу. Голицын кивнул. По срокам не стоит затягивать. Я понимаю, что дело не быстрое, но в ваших интересах задушить заговор как можно скорее, пока все не зашло слишком далеко. Совершенно с вами согласен. Вот только прежде, чем мочить Авинова, надо позаботиться о том, чтобы не стать следующим кандидатом на тот свет. Так что время мне все-таки понадобится. Я пришлю человека, который объяснит, где находится Авинов, и передаст все собранные на него материалы. Он не знает о заговоре и о том, почему Авинова приговорили. Так что не распространяйтесь с ним об этом. Хорошо, буду ждать с нетерпением. Я рад, что мы все прояснили, господин барон. Так гораздо лучше. Теперь, когда вы в курсе всего, дело пойдет эффективней. Надеюсь, по крайней мере. А сейчас я должен откланяться. Дела. Глава 25. Снова одалживать Гуля для испытания доспехов я не хотел. Да и сейчас важнее идея, чем реальное практическое применение. Поэтому утыканный золотыми шипами комбез я велел упаковать в подарочную коробку и перевязать атласной ленточкой жемчужного цвета. Надеюсь, его величество оценит жест. Больше никто не получит доспехи с шипами, только он. Последнее слово в апгрейде личной защиты, так сказать. Если и после этого он не разрешит вскрыть резервную ячейку, то даже не знаю, какие еще заслуги надо предъявить перед городом. Целый день я занимался подарками. Конечно, не один. Помогали слуги и нанятый Антоном распорядитель, щуплый, но расторопный мужик по имени Федор. Прежде он работал у какого-то мелкого дворянина, но с радостью перешел ко мне, как только открылась вакансия, и старался изо всех сил продемонстрировать свою полезность. Надеюсь, со временем у него это пройдет. Ненавижу суету. Впрочем, дело он делал хорошо, а это главное. К вечеру все было готово. Я уже собирался в тренажерку, когда мне сообщили, что прибыла Елена Бестужева. Вертя в руках ее визитку, как и положено, большего размера, чем стандартная, женщинам предписывалось иметь именно такие, чтобы муж, вернувшись домой, всегда мог понять, сколько за время его отсутствия приходило мужчин. Их карточки сразу бросались в глаза среди тех, что оставляли подруги жены. Я с удивлением прикидывал, что понадобилось от меня однокласснице, да еще и в такой час. Когда Бестужева вошла в кабинет, куда я спустился, чтобы принять ее, я протянул ей визитку. Зачем такой официоз? Мы ж одноклассники, даже в некотором смысле напарники. Никакие мы не напарники, девушка уселась в кресло, положив ногу на ногу. Я твой связный, связная, а теперь еще и девочка на побегушках. Но я тебя не виню, это не твое решение. Но иногда работа на шестой отдел кажется довольно унизительной. Ладно, проехали, все это к делу не относится. Просто никак не думала, что придется еще и возить тебе бумаги. Курьером я становиться не собиралась. Вот, держи. В общем, вытащив из сумки планшета папку-скоросшиватель, Бестужева откинулась на спинку кресла и замерла. «Что это?» – спросил я, взяв документы. «Не понимаю, с какой стати тебя послали ко мне, С. Погоди-ка». Я пролистал несколько страниц и понял, что это материалы, собранные шестым отделом на Дмитрия Авинова. «Так вот, кого решил отправить Голицын привести их мне?» «Ну, правильно, незачем множить людей, задействованных в деле. А Бестужева, значит, оскорбилась, что ее отправили с посылкой. Ишь ты, Голицын вон не побрезговал лично приехать, а девчонка это нос воротит. Хе-хе, молодость, молодость. Извини, что тебе пришлось доставить бумаги», сказал я, отложив папку. «Но я тут ни при чем, знаю». Бестужева махнула рукой. «На самом деле, я должна гордиться, что меня послали. Это ж такое доверие. Просто непривычно. Ты только не говори никому, что я тут выступала, ладно», добавила она вдруг после паузы. «Не хватало, чтоб об этом узнали в отделе. Меня тогда сразу на задворки отправят какие-нибудь. Любое служение отделу считается честью и все такое. Нет, я горжусь, правда. Короче, я тебя понял, буду нем, как могила. Ты знаешь, что в папке. Меня не посвящали, могла заглянуть, пока везла. Если б могла, меня не отправили бы. Ну, да, логично. Тогда не будем это обсуждать». Я постучал согнутым указательным пальцем по досье. «Скажи лучше, Как там насчет моей просьбы? Есть подвижки? Ты про наставника Мёдзи? Именно про него. Слушай, а здорово ты тут устроился. Девушка обвела кабинет рукой, но явно имела в виду весь замок. Я, конечно, мало что видела. Твои охранницы просто пантеры. Прямо сожрать готовы любого, кто пытается к тебе приблизиться, но все равно впечатлена. И за такой короткий срок, как будто здесь и не было Гули. Прости, что напоминаю. Нифига она не раскаивалась и не сожалела. Просто нашла способ отомстить за то, что пришлось вести мне бумаги. Возможно, подсознательно, и все же, лично я люблю тех, кто не прощает обиды. Понимаю их, сам мщу не всегда, считаю излишним. Однако, в целом одобряю. Ответка должна прилетать, иначе что станет с гармонией? Зло и так слишком часто остается в лидерах. Конечно, себя я добром не считаю, но все-таки за обиды нужно платить. Пусть не сразу, но надо. Если б я не избрал своим кредо принцип ничего лишнего, то непременно так и делал бы каждый раз. Так что на Бестужеву за ее маленький укол я был не в претензии. Ничего, я уже это пережил. Конечно, потерять всех родных и близких, остаться одному в огромном разоренном замке было непросто, но, как видишь, я нашел в себе силы не сдаться. Все это я проговорил печальным и почти трагическим тоном, глядя в сторону и делая драматические паузы. На этом поле мы тоже играть умеем. Бестужеву проняло. ДХМ, наверное. В общем, прости еще раз, сказала она, теперь уже действительно смутившись. Ну, то-то. Да, ладно, сказал я, вздохнув, чтобы закрепить эффект. Проехали. Ты ведь не нарочно. Девушка кивнула и слегка покраснела. Вот нам уже и стыдно. Отлично. Теперь повторим вопрос. Так что насчет наставника, нашла кого-нибудь? Да, у меня есть подруга, она работает в 6-м отделе. Я с ней поговорила, и она согласна стать тебе наставником. Только она не всегда свободна. В общем, надо вам встретиться и обо всем договориться. Как ее зовут? София. Третья дочь брата императора. Она штатный Амёдзи 6-го отдела, но сейчас ее редко задействуют. Из-за ранения. В общем, она вроде как на реабилитации пока. Отлично. Кровная родственница его величества. То, что нужно. Сколько ей лет? 19. Замужем. Шутишь. Как бы она была тогда Амёдзи? Есть жених, Коля. Ты жениться собираешься, что ли? Я думала, тебе наставник нужен. Просто хочу точно знать, с кем имею дело. Она как бы тебе одолжение делает, соглашаясь с тобой возиться. Так что давай-ка не выделывайся. Дареному коню в зубы не смотрит, знаешь ли. Я поднял руки, сдаваясь. Все-все, ты права. Как нам с ней встретиться? Я дам тебе ее номер. Позвонишь, надеюсь, застанешь дома. Договорись, и дальше сами разбирайтесь. А мне вообще пора, уже поздно, добавила Бестужева, поднимаясь. Я тоже встал. Спасибо за все. Провожу тебя. Сама дойду, не маленькая. И все же, я тебя провожу. Лена подчеркнуто безразлично пожала плечами. Ладно, дело твое. Кстати, спасибо, что заценила замок. Пришлось потрудиться. Это заметно.